2. Иногда Петьке все же удавалось удрать одному, и Филипп отправлялся на поиски. Теперь это было нехитрым делом. С крыльца или с забора — бултых в пустоту. Оглянешься в полете, прикинешь среди пространственной сети, где искать беглеца, и туда. А он то с дикими курами среди лиловых зарослей и громадных, похожих на беседки грибов, то червей ищет на берегу белого, как молоко пруда, в котором басовито квакают исполинские, больше самого Петьки, лягушки. А однажды Филипп выследил Петьку на обыкновенном дворе, у дощатого дома, рядом с железнодорожной насыпью. По двору ходили белые пыльные куры, но Петька был не с ними. Он беседовал с мальчишкой. Мальчишка этот, старше Филиппа года на три, худой, в пятнистых шортах и майке, загорелый, хотя всего лишь начало лета, сидел на корточках и говорил Петьке. «Цып, Кригер, откуда ты взялся? Это ты?» Петька снисходительно кивал гребнем и говорил свое «ко», будто соглашался. «Не нападал». «Это не Кригер, а Петька», — ревниво и дерзко сказал Филипп. «Он мой». Мальчишка встал и обезоружил Филиппа улыбкой. «Здравствуй. Твой? Ну и хорошо. А где ты его нашел?» Так Филипп Кукушкин познакомился с Витькой Моховым, а скоро и с Цезарем Лотом. Те не стали заявлять хозяйские права на петуха, хотя Витька твердо был уверен, что это Кригер, занесенный в луговой в результате неудачного или, наоборот, удачного эксперимента. «Главное, что живой!» — радовался Витька. Филипп все же спорил сначала. «А почему он тогда к вам ни разу не прилетел обратно?» «Я тоже удивляюсь. Может, напугался после того опыта и не хочет. А может, забыл дорогу. Все равно это он. Смотри, он откликается на Кригера». Так и звали потом. То Кригером, то Петькой. Витька и Цезарь оказались люди что надо. Над костюмом с монетами не смеялись, ни умытиком не обзывали. Разговаривали всегда так, будто они и Филипп одинаковые по возрасту. И все объясняли понятно. Витька сказал, что полеты в темном пространстве со звездами называются «прямой переход», и очень завидовал, что Филипп переносит это дело шутя. Сам Витька при каждом переходе непонятно от чего мучился, а Цезарь совсем летать не мог. Но все равно они были отличные ребята, и Филипп даже сказал однажды Витьке. «Ты похож на ежики». «На каких ежиков?» «На ежики. Так одного моего друга зовут. Он тоже такой же, никогда не дразнится. Только он сейчас уехал на полуостров, через туннель. Жалко». «А разве ты не можешь его навестить?» «Через туннель? Мама не пускает». «Да нет же, переходом». «А как? Я не знаю куда». Понадобилось несколько часов, чтобы обсудить все свойства прямого перехода и сделать кое-какие выводы. Цезарь, бедняга, конечно, только слушал да вздыхал. Стало ясно, что переходом этим попасть можно не в любую точку, не наобум куда-то, а лишь в такое место, где тебя кто-то ждет. Или туда, где ты кого-то или что-то ищешь и с кем-то хочешь встретиться. Короче говоря, надо знать, куда стремишься. «Петька, выходит, тоже знал», — заметил Филипп. «А ты думал, Кригер не дурак, зря не полезет. И обрати внимание, он ведь ни разу не сунулся в какой-нибудь мир с метановой или аммиачной атмосферой или с большими опасностями. Только туда, где можно жить и дышать». «Ох, ребята!» — вдруг встревожился Цезарь. «А если Филипп в каком-нибудь уголке Вселенной подцепит вредные бактерии и занесет к людям эпидемию? Всякое может быть». «Почему это именно я?» — обиделся Филипп. «Но Витька ведь так далеко не летает». Филипп подумал. «Не, по-моему, межпространственный вакуум...» Он сказал эти новые для себя слова очень солидно. «Уничтожает всякую заразу, а я уцелел. Значит, я хороший». «При чем здесь ты?» — удивился Цезарь. «Лис вчера сказала, что я хуже чумы». Посмеялись. Потом порассуждали, в основном Витька, о различии между прорывом через локальные барьеры и прямым переходом. Пришли к выводу, что разница такая же, как между почтой XVIII века и радио. У прямого перехода все другое, и физические законы, и скорость. Барьеры и туннели между гранями, видимо, кое-кому были известны еще в древности. А вот чтобы мгновенно просверлить толщу кристалла... «Ну, расхвастались», — вдруг сказал Витька, посмотрев на Цезаря. «Сами еще, как слепые котята». Но, конечно, не такие уж они были слепые. Ведь пространственную сеть с координатами они в полете видели оба, и Витька, и Филипп. Витька объяснил, что если Филипп захочет и постарается, то сможет, наверное, отыскать в этой сетке и полуостров, где живет ежики. Филипп поверил и попробовал. Полуостров и дом ежики он вычислил и побывал там, причем один, без Петьки. Но это случилось позже. А сперва они побывали на якорном поле. Филипп и Витька, без Цезаря. Наверное, Цезарю было обидно. По крайней мере, так думал Витька. И пришлось немало поломать голову, пока, наконец, не нащупали путь от Реттерберга до якорного поля не прямым переходом, а через локальные барьеры и вдоль меридиана. Не близкой оказалась дорога, но все-таки однажды на поле, где лежали в сорняках ржавые якоря и стояла старая кирпичная крепость Кронверк, сошлись Филипп, Витька, Цезарь, Лис, Рэм и ежики. Разные и чем-то похожие друг на друга. Может, тем, что знали о переходе и умели проходить сквозь барьеры? Одни больше умели, другие меньше, но все равно каждый мог шагнуть хотя бы через одну границу пространства. Потому и пограничники. Они понимали друг друга, и потому им было хорошо вместе. А может быть, и не только поэтому. Просто на стыке, на границе разных пространств, судьба свела своими тропками людей, которым предназначено было стать друзьями. Тут не разберешься. Да никто и не думал разбираться. Сходились вместе и радовались друг другу. Два раза собирались на якорном поле, а потом Филипп вывел их к башне.